Глава 13. Сколько я проспала? Наверное, часов 12, потому что голова гудела, словно колокол, а глаза чуть припухли от слез. Не надо было накануне устраивать истерику. И вместо того, чтобы до полуночи таращиться в стену, стоило лечь спать. Зато сейчас отражением можно было напугать даже зеркало, а мой сосед куда-то исчез, даже не удосужившись разбудить. Что ж, это означает, что Эберт хорошо себя чувствует, как и обещал целитель. Зато я крайне плохо. Умылась, причесалась и стала хоть немного напоминать человека. Из прихваченной одежды выбрала темно-синюю юбку средней длины, достаточно пышную и едва скрывающую колени. Дерзко, зато входит в моду. А вот блузу взяла обычную, белую, чтобы разбавить легкомысленность юбки. Образ довершили туфельки на удобном каблуке. Все-таки исследовательский полигон, а не место для прогулок. Убедившись, что выгляжу хотя бы прилично, я вышла из домика. Дорога до полигона уже была знакомой. Еще издали услышала, как переговариваются коллеги Эберта. Значит, испытания проходят в штатном режиме. Испытания. Тут же сорвалась на бег. А когда добежала до полигона, замерла, не в силах сделать ни шагу. Эберт снова выделывал кульбиты в небе. И как этот мобиль вообще не развалился на кусочки? Эберт чуть ли не заваливал мобиль на бок, а затем снова выравнивал, уходил в петлю, ухал вниз и взмывал вверх. Сумасшедший! Почему? Почему нормальным девушкам нравятся нормальные парни, а мне этот, у которого бардак в голове и никакого чувства самосохранения? Но мобиль мягко приземлился, и все кинулись к нему. Испытания прошли успешно. Я слышала радостные вопли и обрывки поздравлений. Кажется, Эберт сделал невозможное, потому что его коллеги и друзья кричали так, что дрожал воздух. «А ты почему здесь стоишь?» На локоть опустилась ладонь Джесси. Вот только после вчерашней беседы видеть его не хотелось. Впрочем, сам Рантер делал вид, что ничего не произошло, и это не он накануне наговаривал на лучшего друга. «Мне там не место», – ответила я, стараясь сохранить спокойствие и не показывать эмоции. «Это победа Эберта». «Да, очередная победа Эберта». Джесси усмехнулся, и что-то мне не понравилось в его ухмылке. «Не страшно вечно быть в тени великого Скайдена, Элис?» «А тебе не страшно?» – решил я рискнуть. «Я не исследователь, мне нечего делить с Эбертом. Но тебе, наверное, хочется его превзойти?» «Превзойти?» Джесси рассмеялся. «Не говори глупостей. Эберт как маяк где-то впереди. Знак того, что есть куда расти. Но гений есть гений, его не догонишь. Впрочем, он всегда был таким, даже в детстве. Мог решить любую задачу и кому угодно расквасить нос. С одной стороны, мне хотелось задать несколько вопросов, чтобы лучше понять, с кем свела судьба. С другой, предпочла бы услышать это от Эберта, а не от Джесси. Но...» «Ты говорил, вы друзья детства?» Я все-таки решилась. «Да, жили через забор. Потом учились вместе, пока моя семья не переехала в столицу. Отец пошел на повышение, а потом лет 5 назад случайно столкнулись по разные стороны баррикады. Я работал в другой компании, а Эберт только-только основал Sky. И это была маленькая конторка с десятком сотрудников. Он и жил там, потому что денег на аренду не хватало». «Похоже на Эберта. Жить на работе». На губах появилась непрошенная улыбка. «Это точно. Я предложил ему пожить у меня. Тот согласился, и еще полгода мы обитали под одной крышей. Хотя уже месяц спустя я тоже работал в Sky. Мы трудились на чистом энтузиазме. Я сам не верил, что у Эберта получится. Но он фанатик, влюбленный в техномагию. И когда получилось, наш мир перевернулся. Слава пьянит, знаешь ли. Мы слетали с катушек. Только я вовремя остановился, а Эб, как видишь, до сих пор вышагивает по краю. Наверное, дело в том, что он не боится смерти, а я боюсь». «Все боятся?» «Нет». Я хотела спросить, почему, но толпа вокруг Эберта наконец-то рассеялась. Он заметил меня и помахал рукой, подзывая. Пришлось оставить расспросы, но потом. Я кинулась к Эберту, а он шагнул мне навстречу. «У меня получилось». Его глаза горели действительно сумасшедшим огнем. «Поверить не могу. Целый год непрерывных испытаний». «Поздравляю». Я обняла его, хоть хотелось поцеловать, но не на людях же. «Сегодня же возвращаемся домой. Оформлю заявку на патент, пока никто не перехватил. В нашей профессии никому нельзя доверять». Эберт увлек меня обратно к домику, предоставив команде разбираться с мобилем и его показателями. Похоже, завтрак мне не светил. Впрочем, я не была особо голодна. Наверное, сказывался вчерашний стресс. Зато я заметила, каким взглядом нас провожал Джесси. Чуть презрительным и недовольным. Эберт прав. Никому нельзя доверять. Даже самым близким людям. Только мне не хотелось, чтобы он сам прочувствовал, насколько близок к истине. Впрочем, выехать сразу у нас не получилось. Очередной приступ. Хорошо, что не где-то в дороге, потому что в духе Эберта было молчать, пока совсем не сорвет крышу. Конечно, нас никто не торопил. Начальник сказал собираться, вот все и собирались, пока мы решали более насущные проблемы. Зато назад оба возвращались спокойными. Я не ждала, что Эберту станет плохо, и он во что-то врежется. Самое похожее даже мысленно был в работе. Я старалась его не сбивать и глядела в окно. Дыхание осени уже чувствовалось в природе. За эту пару дней в кронах деревьев начали пробиваться первые пожелтевшие листочки. Как быстро летит время. Мне казалось, что прошла уже вечность с того дня, когда Рик продал меня Ральфу. Сейчас эти воспоминания казались чем-то далеким, почти что на грани сна. А реальность была такова, что я не понимала, как с ней поступить. Когда от мыслей заболела голова, достала из сумочки блокнот. Эберт просил подумать над формой мобилей. Вот и подумаю. Рисунок получался красивым. Я заострила нос имеющейся модели. Может, это повлияет на скорость передвижения? И сделать чуть ниже крышу. Оставить всего две двери? Нельзя перегружать мобиль, в том числе пассажирами. Когда закончила эскиз, мы как раз въезжали в предместье Иргена. Дом Эберта встречал привычной тишиной. Только появилась Марго и спросила, какие будут распоряжения. Учитывая, что время близилось к вечеру, распоряжение было только одно – накрыть поздний обед и не мешать. Обед для меня. Не мешать – это уже от Эберта, потому что он с головой ушел в бумаги и не показывался до самой ночи, а я не решилась его беспокоить. Вместо этого бродила по дому, пока не услышала шум мобиля. В окно наблюдала, как Эберт куда-то уезжает. Интересно, куда? Наверное, в Скай. Перепроверить какие-нибудь данные. Хоть бы попрощался. Я упала в кресло. Надо будет поговорить с Эбертом по поводу свободы передвижений и убедить, что никуда не собираюсь убегать. Пусть хотя бы разрешит прогулки, даже изредка, потому что эти четыре стены воспринимались как тюрьма. Там на полигоне все было легко и просто, а в столице вдруг снова стало сложно, почти что тошно. В двери постучали, и на пороге появилась Марго. «Госпожа Элис, к вам пришли», — сказала она. «Ко мне? Кто? Если опять Ральф, я его с лестницы спущу. Хотя нет, не спущу, потому что накопились вопросы, а единственным, кто мог бы ответить, оставался этот мерзавец». «Хорошо, проводи в гостиную», — кивнула я служанке. «Не могу, мы не пускаем в дом посторонних. Вас ждут у ворот». «Посторонних? Значит, не Ральф? Кто это может быть?» Кто вообще знает, что я у Скайдена? Из родственников осталась только мама, но мы не общались уже бездну лет, с тех пор, как я уехал в столицу, поэтому Рик был так уверен, что она не станет меня искать. Рик. «Это мужчина?» – спросила у Марго. «Да», – ответила служанка. «Вашего возраста, русоволосый». «Что ж, вот и проверим догадку. Я не стала дальше слушать описание бывшего жениха, а поднялась и пошла к лестнице, поправляя платье». Спустилась по ступенькам, миновала длинную дорожку. Рик стоял у ворот, узнала его издалека, хотя предпочла бы совсем стереть из памяти. «Элис!» – он махнул рукой. «Надо же, у тебя хватило наглости заявиться в чужой дом». Я остановилась, не дойдя до Рика шагов пять. «Нам надо поговорить». Отметила, что женишок-то осунулся. Не пошла ему на пользу холостая жизнь и исправленная форма носа. «Нам давно не о чем разговаривать, Рик. И если ты не уберешься, я позову охрану. Клянусь. Скажи спасибо, что Эберта нет». «Я ждал, пока он уедет. Элис». Рик попытался взять меня за руку, но я отступила. «Элис, дорогая, мне безумно жаль, что все так получилось». «Вот как мы заговорили. А на приеме что это было? Переходный этап к осознанию вины и сожалением? Как я вообще могла влюбиться в Рика Торната?» Смотрел на него и не испытывал ничего, кроме брезгливости, даже отвращения. А ведь считал, что люблю, верила, что он моя судьба. Скажу при встрече спасибо Ральфу. «А мне-то как жаль», — ответил я бывшему жениху. Но знаешь, я тебе даже благодарна. Ты так вовремя открыл мне глаза. Хорошо, что это не случилось после пары лет брака, когда бы у нас появились дети, и мне было некуда идти. Элис, я люблю тебя, я никогда тебе не врал в этом. Рик снова попытался приблизиться, но я не собиралась позволять ему такой вольности. Ни за что. А я тебя ненавижу. Ты злишься, я понимаю. Нет, не злюсь. Просто ненавижу. Как там говорят, от любви до ненависти. Так вот, я этот шаг уже сделала, и нечего тут думать и гадать. Удачи, Рик. И пошла обратно к дому. Рик все-таки догнал меня и схватил за локоть. «Слушай сюда», – зашипел он на ухо. «Мне нужны деньги. Срочно. А за разработку Скайдена уже сегодня предлагают миллионы. Достань мне чертежи, Элис, и мы оба выберемся из этой трясины. Не хочешь быть со мной? Не надо. Но мы сможем уехать и забыть все, что произошло, ты и я, и утереть нос тем, кто играет нашими жизнями». «Пока что моей жизнью играешь только ты». Я вырвалась из схватки и отступила. «И я не вижу смысла тебе в этом помогать. А разработки Эберта ты не получишь. Никогда. Пошел вон». И почти побежала к дому. Закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной, пытаясь перевести дыхание. «Вот мразь! Будь он проклят!» «Элис, с вами все в порядке?» Тут же появилась Марго. «Да». Я пыталась держать себя в руках, но получалось плохо. «Марго, если этот человек снова придет, гоните его в шею». «Как прикажете». Я добралась до комнаты и рухнула на кровать. Разговор с Риком меня опустошил. Никогда не думала, что всего пара минут в его обществе может разрушить так тщательно восстановленный покой. Да какой покой? Кому я лгу? Думала, что забыла о Рике? Не забывала. И хотела, чтобы он мучился и страдал. Но пока что мучилась и страдала я. От одного взгляда, одного слова – разработки. Всем нужны исследования Эберта. Пусть бы сами и проводили, рисковали своими жизнями, как это делает он. Докатись оно все в бездну».